Ее месть приведет только к новому витку напряженности. Анне нужны реальные доказательства заговора против нее, а их-то как раз и не было. Кому лучше полицейского известно, как замести следы? И свидетели никогда ничего не скажут, никто не произнесет ни слова. Полицейский не станет выдавать своего коллегу ради копа, который пошел против своих. Шумная свадьба подъехала к парку, чтобы сфотографироваться на фоне природы. Невеста стояла в центре беседки и выглядела раздраженной, пока помощник фотографа возился со шлейфом ее белого атласного платья. Полдюжины подружек невесты в одеяниях из светло-желтого органди усеяли лужайку рядом, словно переросшие желтые нарциссы. Аня зачарованно следила за отблесками вспышки. Причина и следствие. Цепочка событий. Одно действие порождает другое. Ее неприятности начались не в тот вечер, когда она арестовала Фуркейда. Или, если подойти к вопросу иначе, когда Фуркейд напал на Ренара. И не в тот день, когда судья Монахан не признал найденное кольцо уликой. Вся история началась с Маркуса Ренара и его одержимости Памелой Бишен. Здесь и зарыта суть дела. Маркус Ренар и то, что ему позволило совершить судебная система, несправедливость. Не позволяя себе задуматься о последствиях, Анни завела машину и поехала из парка. Ей надо что-то предпринять, вместо того, чтобы позволить другим загнать ее в ловушку. Свернув на север, Анни поехала к зданию, где расположились агентство по торговле недвижимостью «Баю Риэлти» и фирма «Боуэн и Брикс». Агентство по торговле недвижимостью, обставленное с чисто женским вкусом, выглядело очень по-домашнему. Пара диванов, обитых вощеным ситцем в цветочек, заваленных пухлыми подушками, создавали атмосферу уютного гнездышка. Рамки с цветными снимками, выставленных на продажу домов, стояли на плетеном кофейном столике со стеклянной столешницей, словно семейные фотографии. Папоротники в горшках украшали широкие подоконники, в воздухе витал запах рулета с корицей. Стол секретаря в приемной пустовал. Из кабинета чуть дальше по коридору доносился женский голос. Анни ждала, с трудом сохраняя спокойствие. Нервы у нее были на пределе. Дверь одной из комнат открылась, и в коридор вышла Линдсей Фолкнер. Деловая партнерша Памелы Бишен выглядела так, словно еще в школе ее избрали королевой, и с тех пор она с достоинством несет это звание. Она шла по коридору навстречу Анне с широкой сияющей улыбкой. «Доброе утро! Как поживаете?» Женщина произнесла это так сердечно и дружески, что Анне даже обернулась. Не вошел ли кто-то еще следом за ней? «Меня зовут Линдсей Фолкнер. Чем могу вам помочь?» «Я Анни Бруссар из офиса шерифа. О чем вряд ли можно сразу догадаться», — добавила Аня про себя. Она уже успела сменить перепачканную кофе форму на джинсы и рубашку Пола, спрятав значок в карман. Ей не хватило мужества достать его. У нее и так достаточно неприятностей. А если Гаснобле пронюхает, что она затеяла, то ей мало не покажется. Энтузиазм Линдсей Фолкнер тут же увял. В больших зеленых глазах вспыхнули искры раздражения. Она остановилась за столом секретаря и сложила руки на груди, примяв изумрудную шелковую блузку. «Знаете, меня от вас просто трясет. Нам, семье Памелы, ее друзьям, и так досталось. И что вы сделали? Ничего. Вам известно, кто убийца, а он себе разгуливает на свободе. Ваша некомпетентность меня просто поражает. Господи, если бы вы сразу приняли меры, Памела была бы жива. Именно я нашла Памелу. Больше всего на свете мне хочется, чтобы убийца за все ответил. Тогда поднимитесь этажом выше, арестуйте его, а нас всех оставьте в покое. Миссис Фолкнер развернулась и пошла прочь по коридору. Анни пошла за ней следом. «Ренар сейчас наверху? Ваши дедуктивные способности просто поразительны, детектив!» Анни не стала поправлять свою собеседницу, повысившую ее в звании. «Это должно быть как соль на рану работать с ним в одном здании». «Ненавижу его!» Не повышая голоса, ответила Линдси Фолкнер и вошла в свой кабинет. «Здание принадлежит нам. Если бы я завтра могла разорвать с ними договор об аренде, они немедленно оказались бы на улице. Но и в этом случае закон опять на его стороне». На ее лице читались одновременно ненависть и ужас. «Он является на работу, как будто не совершил ничего дурного.